Самодостаточность или самодовольство. Самодостаточный человек — это словосочетание, похоже, входит в моду. А вот только как относиться к такой характеристике? Воспринимать ее как комплимент или как критику? Ведь в буквальном смысле самодостаточным мы называем такого представителя человечества, которому другие люди для душевного комфорта просто не нужны. Получается, от самодостаточности до самодовольства один шаг? Что интересно, самодостаточных людей мы в толковых словарях встретим немного. Точнее, только большой толковый словарь русского языка под редакцией Кузнецова приводит прилагательное «самодостаточный» и его значение, обеспечивающий достаточные условия без привлечения чего-то дополнительного. Например, система обеспечения может быть самодостаточной, да и задача может иметь самодостаточные условия. И, второе значение, обладающий большой внутренней независимостью. Так говорят о человеке. Толкование понятия «самодостаточность» сегодня нам никто не предложит. Можно догадаться о том, что это такое, по ассоциациям. В кратком словаре синонимов Клюевой прилагательное «самодостаточный» стоит в одном ряду с автономным, независимым, самодавлеющим, самостийным, самостоятельным. Все эти качества у самодостаточного человека, безусловно, присутствуют, но ближе всего ему определение «цельная натура». Как сказал один мой знакомый, внутренний мир самодостаточного человека настолько богат, что ему будет не скучно ни в одиночной камере, ни в пустыне, ни на необитаемом острове, и при этом он будет в гармонии сам с собой. Но самодостаточность и самодовольство — вещи разные. Об этом писал в своем «Оправдании добра» замечательный философ Соловьев. Принцип самодостаточности он определял так. Пусть только человек будет внутренне свободен от привязанности к внешним и случайным предметам, и он будет неизменно удовлетворен и благополучен. Не подчиняясь ничему постороннему, всецело обладая самим собою, он обладает всем и даже больше, чем всем. И продолжал. Точно так же, пока человек чувствителен к случайным страданиям внешней жизни, торжество над ними, непоколебимость в бедствиях, может давать ему высшее удовлетворение. Но когда он возвысился над привязанностью к внешним благам и над страхом внешнего злополучия, то в чем же будет состоять положительное содержание его жизни? Неужели только в чувстве услаждения этой победою? Но тогда принцип самодостаточности превращается в пустое самодовольство, вместо грандиозного получает комический характер. В первом случае мы имеем внутреннюю гармонию, во втором — самолюбование, самомнение, то есть преувеличенно высокое мнение о самом себе любимом. Самолюбие отличается от себялюбия. Самолюбивый человек обладает чувством собственного достоинства, ревностно относится к мнению о себе окружающих. Себелюбивый заботится только о себе и своих интересах. Он, в общем-то, эгоист. Похожие слова, но смысл у них почти диаметрально противоположный. А точку в дискуссии о самодостаточности поставим такую. В России прилагательное «самодостаточный» в применении к индивидууму — синоним богатой цельной натуры, который сильный характер позволяет сохранять целостность и самость даже в самых жестких обстоятельствах и не приспосабливаться. У нас даже гимн самодостаточного человека написан. «Не стоит прогибаться под изменчивый мир».